Погоня продолжалась по всей Германии и закончилась в Гамбургском порту. Всего на 20 минут опоздал Фандорин и увидел корму парохода, на котором затравленный царь улепетывал в Америку. Сгоряча Распетрович хотел купить билет на следующий рейс. Взять эмигранта в Нью-Йорке было бы проще простого. Довольно послать в агентство Пинкертона телеграмму, чтобы встретили гостя на причале, и не спускали с него глаз до фондоринского прибытия. Но азарт, питавший Распетровича все дни преследования, начинал выветриваться. Овчинка не стоила выделки. История с экстрадицией растянется на долгие месяцы. Исход ее туманен. В конце концов, царь сам никого не убивал. Исполнитель и единственный свидетель мертв. Доказать причастность подозреваемого к преступлениям, совершенным на другом конце света, будет практически невозможно. Но даже если Царькова выдадут, можно не сомневаться, что судить его в Москве никто не станет. Городским властям скандальный процесс, неминуемый разоблачениями, совершенно не нужен. Если бы Фандорин доставил царя в Первопрестольную, это никого бы не обрадовало.